Глава третья. В этот день с самого утра Антоша Ананьев не находил себе места. Он нервничал, то и дело смотрел на свои пальцы, которые сегодня почему-то подрагивали. Он обошел все известные ему загашники, пообщался с дворовой шпаной с улицы Некрасова, заглянул в пивную на Интернациональной и в пельменную на Чеховской, где сумел отыскать нескольких своих старых знакомцев. Всех их, как и некрасовских мальчишек, он без предисловий расспрашивал, не знают ли они о появившемся в городе московском гастролёре по кличке Гоша. Результаты опросов были удручающими. Все его приятели только пожимали плечами, предлагали выпить по старой дружбе, задавали кучу глупых вопросов, что изрядно бесило напряженного, как перетянутая гитарная струна, Антошу. Окончательно истоптав ноги, Хрящ решил использовать свой основной козырь и отправился на местный хлебозавод. Здесь он без особого труда отыскал Петю Желудкова. Увидев, как из пекарни в белом фартуке, перепачканном мукой, скрючившись и вытирая руки о штаны, вышел хмурый, как ночь, желудь, Хрящ придал себе молодцеватый вид и расправил плечи. «Ну что, корешок?» — ощущая собственное превосходство, Антоша смачно сплюнул себе под ноги. «Что скажешь за Гошу?» «Узнал что-нибудь? Часики-то тикают!» Желудь, на удивление, оказался спокойным. Антоша, заметив это, оскалился и снова почувствовал дрожь в пальцах. Видя, что желудь смотрит на его ладони, Антоша сунул руки в карманы. Желудь хмыкнул, втянул ноздрями воздух и, оглядевшись по сторонам, процедил сквозь зубы. «Узнал!» Хрящ аж затрясся от возбуждения. «Что? Узнал? Так давай!» «Не здесь и не сейчас», — сказал, как отрезал желудь. «Да ты что!» — Хрящ не договорил, потому что желудь с силой дернул его за рукав и зыркнул таким недобрым взглядом, что Антоша отпрянул. «Рот закрой», — процедил Петя сквозь зубы. «Все очень серьезно. Если тебе дорога твоя шкура, прикрой рот и делай, как я сказал. Этот Гоша очень непростой тип. Сыскать его было непросто, но я смог. Сегодня вечером на набережной встретимся, и я тебе дам полный расклад. Расскажу все, что узнал, а ты поклянешься, что оставишь меня в покое раз и навсегда». Плечи Хряща опустились, и он выдохнул. Заметано. Увидев, как желудь, в очередной раз оглядевшись, посеменил обратно в свой цех, Хрящ довольно оскалился. «Оставлю. Как же? Ты, корешок мой ситный, ментам стучишь. А значит, ты у меня теперь на таком крючке, что тебе с него уже не сорваться. Если об этом шепнуть кому-нибудь из людей Яна Каляха, который держит мазу в Завеличье, или же дать наколочку Сёме Котову по кличке Мурлыка, который в последнее время считается самым безбашенным налетчиком в крестах, то желудю наверняка выпишут билетик на тот свет другим в назидание». Антоша невольно зажмурил глазки от удовольствия. «Да уж, Петенька, теперь я тебя смогу доить столько, сколько захочу, так что умерь пыл и не отсвечивай». Довольный собой, Хрящ повернулся на каблуках и покинул территорию хлебозавода. По пути он наконец-то вынул руки из карманов и громко выругался, потому что понял, что его пальцы по-прежнему трясутся. Со стороны реки тянуло прохладой. Антоша поежился и достал папиросу. Солнце уже коснулось горизонта, над головой с курлыканьем уныло тянулся журавлиный клин. Хрящ бродил вдоль набережной уже не меньше часа, ежился и периодически смотрел на свои все еще трясущиеся руки. Антоша не находил себе места, злился и кусал губы. «Ну, Петька, ну, гад! Когда же этот выродок явится?» Он посмотрел вдаль, увидел одиноко катящуюся в сторону города полуторку. Машина подпрыгивала на ухабах, в кузове стояли зеленые армейские термосы, предназначенные для перевозки пищи. Именно в таких им в тюрьме носили баланду. Хрящ тут же вспомнил те несколько лет, которые он провел в лагерях. Облезлые стены бараков, узкие нары с провонявшими потом и сыростью матрасами, алюминиевая миска с жиденькой похлебкой, в которой плавают листья капусты, рыбьи головы и хвосты. Хрящ вспоминал Вохру с ее винтовками и злющими псинами, натасканными на людей. Но отчетливее всего перед его глазами всплывали потухшие и злые лица сокамерников. Вечно хмурый и твердый, как гранит, Миша Анжуиц, прыщавый и тощий Стрекотун, скуластый и страшный, как зверь Метелица, вечно скалящийся и от этого еще более страшный молодой птаха, который явился к нему и перепутал все планы. Вспоминая всех тех, с кем он отбывал срок, Хрящ как ни старался, никак не мог вспомнить лицо парня, который стал причиной его нынешних проблем. Кто он этот Гоша? Чем сумел сначала завоевать доверие, а теперь ненависть Миши Анжуйца? Да еще так, что тот прислал за ним в Псков двух головорезов. То, что эта история была как-то связана с Витей Баркасом и его автоматчиками, Хрящ не сомневался. Если Желудь действительно сумел узнать, где прячется этот загадочный паренек, то дело в шляпе. Услышав звуки шагов, Хрящ убрал пачку в карман и укрылся в кустах. Человек шел со стороны Кремля, через все еще голые кусты орешника разобрать лицо идущего Антоша долго не мог. Когда мужчина выбрался из зарослей и вышел на прибрежный песок, Антоша со остервенением понял, что это не желудь. Незнакомец примерно на полголовы был выше Пети Желудкова и гораздо шире в плечах. Одет мужчина был в длинный плащ, его шляпа была надвинута на лоб, закрывая верхнюю половину лица. Нижнюю часть лица незнакомца скрывала обернутая вокруг шеи бежевая кашне. А что, если это и есть тот самый Гоша, который сумел насолить самому Анжуйцу? Хрящ невольно попятился. Незнакомец прошел вдоль набережной и встал так, что Хрящ оказался между ним и рекой. «Привет, Хрящ!» — строгим голосом сказал мужчина в плаще. «Давно хотел с тобой познакомиться». «Это не Гоша. Тот молодой, а этому явно не меньше 40», — тут же отметил про себя Хрящ. Но легче ему от этого не стало. «А я что-то не особо рад такому знакомству. Ты кто?» — голос Антоши подрагивал. «Кто я, ты узнаешь чуть позже. Пока же для тебя я тот, кто, как и ты, ищет Гошу». Хрящ судорожно размышлял. «Кто этот тип? Как он тут оказался? Еще один из людей Анжуйца? Да вряд ли». «Ну, хорошо, с этим все ясно. Ты ищешь Гошу. И что с того?» — продолжал Антоша. «А то, что я хочу узнать, нашел ты его или нет». «Не нашел. Никто про него ничего не знает. Похоже, этот парень одиночка». Незнакомец прокашлялся, покачал головой. «Плохо, что не нашел, но я тебе верю. Ладно, Гошу я и без тебя найду. А вот ты, Хрящ, больше его искать не будешь». «Почему это?» «А потому что тебя скоро здесь не будет». Антоша вздрогнул и снова попятился. «Что ты этим хочешь сказать?» Незнакомец в кашне беззвучно рассмеялся. «Да не дергайся ты так. В городе тебя не будет». «В городе? Ты уедешь из Пскова сегодня же». «Вот еще, с какой стати?» «Потому что я так решил». «А если не уеду?» Антоша почти сумел взять себя в руки. «Уедешь, если жизнь дорога. А пока послушай».